Ролле, герой одноименной поэмы 1833, Альфреда де Мюссе, скептик, разочаровавшийся в жизни. Примечание редактора. Умер он от болезни сердца за чтением Спинозы. Болезнь Альфреда отозвалась в загадочной наследственности Мопассана. Притаившись до времени, она дремала в коренастом теле маленького грустного бычка. Туманная родословная гида Мопассана заставляет сомневаться в его старинном дворянском происхождении. Дед Жюль был сыном некоего Мопассана де Вальмона, чиновника по выплате ренты, проживавшего в Париже в 1785 году. Дворянская приставка «де» была отброшена, по-видимому, во время революции. «Де» стояла, следовательно, перед Вальмон, а не перед Мопассан. Вальмон, имя которое Ги охотно возьмет в качестве псевдонима, главный городок округа Сен-Экс-Инферьер на реке Вальмон. Но если в Вальмоне и жили дворяне, то они никогда не носили этого имени. Жорж Норманди утверждает, предки Ги имели титул маркизов. На фамильных документах стояла печать австрийского императорского дома. Жан-Батист Мопассан, советник-секретарь короля, погребенный 12 декабря 1774 года, первым в семье получил дворянский титул. Диплом австрийского королевского двора удостоверил сию милость. Диплом хранился у Мопассана, который немало им гордился. Драгоценный документ исчез в суматохе, последовавшей за смертью Ги, но в достоверности его не может быть никаких сомнений. Благодаря настойчивости, уму, хитрости и решительности семья Мопассанов выползла из разночинной среды. Исследование семейного архива не оставляет никаких сомнений. У Мопассанов дворянство случайное, пожалованное, а следовательно нет и речи ни о каком маркизате. Но Лори Лепуатвен не было до этого дела. Встретив соблазнительного Гюстава, она цепко ухватилась за беспечного гуляку, волочившегося за ней. Если он хочет ей нравиться, то должен отвоевать титул. Просто необходимо, чтобы ее жених обрел право подписываться де Мопассан. И она, разумеется, также. Возможно, что она поставила это одним из условий брака совсем незадолго до свадебной церемонии 9 ноября 1846 года. Гюстав добился от гражданского трибунала города Руана право добавить к своей фамилии приставку «Д». Составители актов гражданского состояния за определенное вознаграждение закрывали глаза на проявление этого безобидного тщеславия. Как бы там ни было, а за дворянской приставкой «Д» подразумевается и замок. По существу лучше всех достоверность версии о рождении Ги в Фекане подтверждает сама Лора. Она помешана на хорошем обществе, ненавидит ханжество, но только тогда, когда оно ей мешает, и подчиняется ему, когда оно ей льстит. И, конечно, рождение юного маркиза, старшего, в таком вульгарном месте, как Фекан, в котором она сама увидела свет, могло только унизить Лору Лепуатвен. В записках Эрмины Лекон Дюнуи, мы еще не раз будем встречаться с ней в этой книге, которую Ги посвящал в свои тайны, находим следующее. Ги родился в... Эрве родился в замке Демовиль. Неосведомленность женщины, которая была так дружна с Ги и, напротив, так мало знакома с его братом, является самым веским аргументом. Младший брат Ги, Эрве, родится 6 годами позже в арендованном замке. Один из самых увлеченных исследователей Мопассана, Рене Дюмениль, писал, «По рассказам всех, кто знал Лору, она была женщиной необычайной красоты. К тому же отличалась большим умом. В ее светящемся и глубоком взгляде угадывалась воля, почти властность.